Глава 11. Игру я придумал. Придется еще карты для нее нарисовать, пояснил пока парням. Кассу камни повезли считать, взвешивать и чистоту смотреть. Это теперь надолго. Сегодня точно ничего не будет известно. Что делать будем, братцы? Я бы выпил, мечтательно протянул Кросс. А то с моими не получается. Хорошие девки, но сразу в лавки тянут. Только вторую кружку пива закажешь. Раз есть деньги на выпить, значит, и на них должны найтись. Гляжу, умнейш уже. Пришлось усмехнуться и мне. И продолжил. Ты молодой еще, но запомни, нет такого количества денег, которые бабы не потратят, если полную волю дать. Приучили уже, теперь попробуй отучи. Я все же решил, что пора парням и мораль прочитать. Кросс только плечами пожал. А ты как? Это я уже драгеру. А я чего? Побольше жизнь повидал, свою так не распускаю, хоть и сильна, зараза. Умеет и выпросить, и небо в самоцветах показать. Спокойным голосом поведал мастер, убирая лук в чехол. Хорошо бы стрелы или хотя бы наконечники свои обратно получить, по праву стрелявшего. Да и с трофеями разобраться, пока время не прошло. Так-то я пятерых положил или смертельно ранил. Ага, и я двоих, один в кольчуге был. Я тоже внес свою лепту в подсчет трофеев. «У меня только баба одна и двое раненых», — печально сказал Кросс. «Ты-то как отбился? Как двое к тебе заскочили, я уже решил, что все, конец тебе пришел», — спросил меня лучник. «Потом заглянул в окно. Нет, вижу, живой, добиваешь кого-то». «Ага». Я сразу столом прикрылся. Один в него ударился с разгона, я его в шею успел кольнуть. Второй запрыгнуть хотел на стол, да ногу у него повело, равновесие потерял и его тоже в сердце ударил. Он без брони оказался, ему и хватило. Хорошее копье у Кросса, удобно работать. Не знаю, можно ли им бронь пробить. Решил я подробно рассказать свою версию и отвести подозрения, которые могли возникнуть у парней. Нашу, которая стража носит, точно можно. Вот у северян свое все, и оружие, и броня, такую, как на них надето, пожалуй, что и не возьмет. Не возьмет. — подтвердил и драгер. — Но только спереди. Сзади у них попроще, полегче и подешевле сделано все. Девиз у них — спину не подставлять, типа. Двоих в спину убрал. Правда, не знаю, были они доспешнены или нет. Остальным в голову стрелял и старшему ихнему в бедро, когда команду услышал. Приучен я хорошо по командам работать. — Кстати, как быть со старшим? На нем столько всего дорогого да богатого осталось. Да и ключи наверняка от спрятанного есть с собой. «Да как его достать? У причала глубина в 3 человеческих роста!» — скривился Кросс. «Ага, 5 метров. Не так и много, но придется уши заткнуть чем-то, а то после 3 метров глубины у меня, бывало, уши болели. Нырну с камнем побольше, накину веревку на ногу старшего». «А что такого?» — удивился я. «Не так и глубоко он лежит». «Да мы плавать не умеем. Хорошо, чтобы. Нырнуть точно не сможем так глубоко». Рекламная пауза. «Как так не умеет плавать?» «В гильдии же должны учить свой спецназ, точно?» — про это и спросил. «Учит немного. На воде держаться, и все», — подтвердил драгер. «Переплыть реку, держась за плотик с мешком и оружием». «Понятно. Больше ни на кого надежды нет. Да со старшим бы не затягивать. Унесет его куда подальше и не найдешь. Он, конечно, тяжелый, только под водой уже не так сильно много весит. Дадут нам долю от скрытого или просто спасибо скажут, точно мы не знаем». Вот доля с убитых рыжих, со всего, что с них можно снять, это точно наша. На старшем больше всего надето оказалось, как он булькнул за секунду. Мне, как человеку при ратуше, легче будет всего этого добиться. Бывших охотников шишки из силовых структур могут и послать. Не особо вежливо и очень далеко. Так, придется быстро решать, что делать в первую очередь, и есть хочется. Но сначала дело. Я нырну за старшим. Рос тогда со мной. Драгер, ты в стражу иди, поговори насчет нашей доли, стрел и прочего. И пусть телегу в порт высылают, тело старшего заберут, если достанем. Рос, веревка на 1/8 лиги есть? Начал распоряжаться я. На складе возьмем? Догадался предложить Кросс. На гильдейском? Нет, пожалуй, не стоит. Давай здесь спросим у мытни. Веревка нашлась, выдали сразу, как сказали, что старшего рыжих будем доставать. Не пришлось даже на Шидора ссылаться. Разошлись по делам своим. Мы с Кроссом уже через 10 минут подошли к домику мытни. Беспорядок убрали, рыжих при нас вынесли. Теперь новый молодой парень осваивался с уверенным имуществом, повторяя по табличкам, сколько и за что брать. Стражник один старый при нем остался, второй уже новый теперь службу несет. Напарника ранили серьезно, это я видел. Старый стражник и повторяет размеры пошлин за товар, проверяя знания нового секретаря мытни. И себе голову освежает. Увидев нас, стражник обрадовался. «Вот, парни, знакомьтесь, гильдейские нас сегодня и спасли. Я уже из жизни попрощался, как рыжи насели. Только и могли, что пятиться от них. Хорошо, что секретарь Шидер молодцом оказался. Мечом махал, будь здоров. Ну и мы не на помойке нашлись, тоже чего-то могем. Потом, гляжу, один рыжий вальц со стрелой в спине, потом второй за ним. Вижу, гильдия на подмог пришла, сразу легче стало. Лучник знатный попался, каждая стрела в цель. И когда парень, вот этот, кросс, сзади стинком ударили, я понял, наша берет. А Винс арбалетчик, сука, убил сразу, с одного выстрела, прям в сердце, болт загнал. Сколько с ним пива выпили, уже в отставку собирались вместе идти, и вот тебе на те. Как же не его в глаза взгляну, даже не знаю». Выслушав мужика, мы ему посочувствовали и объяснили свою инициативу поднять тело старшего, ведь и Шидер приказал его взять живым. Но живым не получилось, достанем мертвым. Народ не сильно поверил в мою затею, но от зрелища никто не отказался. Выдали по моему запросу порты, чтобы свои не мочить, принесли камень килограммов на 5. Кросс завязал петлю на конце веревки скользящей петлей, чтобы под водой не возиться долго. Ареал уже начал спускаться по небосклону, но света еще хватает. Погода жаркая, градусов под 30. Воду я потрогал, наверху теплая, градуса 24, внизу там посмотрим. У причала не должно оказаться под водой никаких сложных участков на дне. Запрещено бросать в воду, чтобы ты ни было. Посадка шхун небольшая в воде, по мелководью могут ходить метра 3-4 всего, если хорошо груженные. Отклопнул немного воска со свечи, разжевал, пока разминку делал, легкие вентилировал. Я, конечно, не профессиональный ныряльщик, но с аквалангом спускался на те же 12 метров. Если сразу не получится найти тело, или глубина большая, или унесло куда уже старшего, то и ладно. Все, готов. Залепил уши мягким воском, камень в руки, петля тоже в ладони зажата. Место, куда старший упал, точно отмечено его кровью из простреленного бедра на камнях. Это я еще тогда заметил, когда он в воду падал. Кровь испарилась, но следы остались. Нырнул я не очень красиво. Сначала в воду спустился с причала, привык к температуре и только потом камень от кросса принял. Все, пошел на дно, спускаюсь быстро и ровно вслед за камнем. Видно еще хорошо, но чем дальше, тем меньше. Вскоре ровная кладка из блоков кончилась, пошел натуральный камень. На 3 метрах примерно почувствовал давление на уши. Чем дальше, тем больнее. Видимость есть нормальная. Вижу перед собой 3 метра. Камень уткнулся в дно. Да, примерно 5 метров и есть. Глянул в одну сторону — ничего. Глянул в другую — тоже ничего. Я у самого основания причальной стенки. Дальше дно понижается, но незначительно. Лучи светила достают до дна, преломляясь в морской воде. Так достаточно симпатично вокруг. Рыбки большие и маленькие снуют, крабы разные трутся на дне, вода зелено-бирюзовая. Курорт, да и только. Поплыл дальше на глубину. То ли привык, то ли вода почище стала, но видимость хорошая. И вот красавец наш в 10 метрах от стенки между 2 камней застрял. Подплыл к нему, только схватился за одежду. Чувствую, воздух кончается, пора всплывать, не стоит затягивать первое погружение, ведь страховки нет никакой у меня. Вынырнул, отдышался пока и подумал, что не буду спешить старшего поднимать. Лучше обыщу подробно, не стоит перед зрителями все находки светить. Да и умения свои тоже не место рекламировать, раз народ воды определенно побаивается. Средневековье все-таки, плавать никто не умеет, нырять тем более. У нас все так же было, не лучше. Доплыл по собачьи до стенки. Попросил слабым голосом еще 2 камней, типа самому не донырнуть, далеко отнесло труп. И веревку дайте подлиннее, это не достает, пришлось бросить. Пока веревку искали и камни несли, я отдохнул под солнышком на краю причала. Успел шепнуть кроссу, что передам ему незаметно добро какое, пусть будет готов в рукав спрятать. Кросс кивнул молча, что понял. В следующий раз прыгнул с разбега солдатиком, чтобы порадовать зрителей, которых набирается все больше. Опустился на 3 метра и, бросив камень, подплыл к трупу. В темноте морского дна старший показался особо большим и зловещим. Даже озноб пробил меня. перевернул его, нащупал связку ключей на поясе и перерезал ножом кожаный шнурок, на котором они висели. Связку сунул за пояс и поплыл к поверхности, успев зацепить петлей огромный топор, который обнаружился в паре метров ближе к причальной стенке. Дернул веревку, и кросс сразу потащил меня с хорошей скоростью. Наверху передал торжественно топор кроссу. Он еще кому-то за спиной и снова наклонился ко мне, помогая вылезать на причал. Я успел сунуть ему за пазуху связку, пока народ с восторгом рассматривал реально огромный и разнообразно украшенный топор. Кажется, он даже позолоченный. И по всему лезвию набиты руны странные, чисто воды магия. Отдохнул побольше в этот раз. Рассказал увеличившимся в количестве зрителям, что далеко море унесло рыжего, не хочет отдавать его добрым людям. Третий раз прыгнул еще дальше. Камень теперь поменьше прежних. Могу и нормально прыгнуть рыбкой, чтобы быстрее оказаться на дне. Все же не решился еще и тут показать, что с морем я наравне себя чувствую. Ни к чему такое куча народа показывать. Опять же вопросы могут возникнуть. Для местных и просто с причала в воду слезть подвиг неимоверный оказывается. Подплыв к телу еще, поискал спрятанное, пощупал кошельки. Но времени на долгое обследование не оказалось. Поэтому просто накинул петлю на ногу и дернул веревку. На причале меня встречают как настоящего героя всех времен и окрестностей. Дождался, когда народ вцепился в тело старшего и за одежду вытащил наверх. Тот оказался неимоверно тяжелым сам по себе, да еще кольчуга с рукавами виднеется. Впятером едва-едва втащили и повернули через край причала. Я пошел вытираться и одеваться. Кросс, стражник и мытарь приступили к осмотру и обыску. Новенький служивый разгоняет зевак густой толпой, облепивших зону досмотра. Когда вышел из домика, кольчугу с огромным трудом стащили с распухшего тела и сложили рядом все найденное. Вскоре пришел драйвер, за ним пригрохотала телега стража. На мой немой вопрос он сказал, что в страже не посылают такого стрелка подальше, но и посмотреть ничего не дают. Ссылаются на приказ начальства. Ничего-ничего. Скоро к ним зайдет целый второй секретарь гильдии и спросит про свою законную добычу и долю. «Второй секретарь? А кто это?» — с удивлением переспросил Кросс. «Никогда о таком не слышал». «Теперь будешь часто слышать, ведь этот важный чиновник стоит перед вами». Просветил я обоих парней. Челюсть у них отпали одновременно. «Что, правда? А кто тебе такое звание дал?» — недоверчиво спросил драгер. «Кто-кто? Если Альса и Турина можно приравнять к первым секретарям ратуши выше господина Бромса, то я, как наиважнейший помощник обоих, естественно, не могу быть секретарем какой-то там третьей ступени. Понимать надо, с каким человеком общаетесь». «Да я столько добра выбил в ратуши для гильдии. Альс даже не подозревает, сколько всего полагается теперь нашим охотникам. Чего я вообще скромничаю? Только секретарь первой ступени меня устроит». Как говорится, Остапа понесло. И мы пошли перекусить к Мортенсу. Парни проверят своих зазноб, я изучу ключи преснопамятного старейшины рыжих. Пора готовить новую комбинацию. Ковать золото пока горячо».